Логика фрактальной случайности с предупреждением. Нетехнари могут пропустить текст отсюда до конца главы. Я показал в таблицах возрастания богатства в главе 15 логику фрактального распределения. Если богатство удваивается с 1 минимум до 2 минимум миллионов, доля людей с таким капиталом урезается в четверо, то есть налицо экспонента 2. При экспоненте 1 доля такого же богатства уменьшилась бы вдвое. Экспонента – это показатель степени, поэтому широко распространен термин «степенной закон». Будем называть количество случаев, перекрывающих некий уровень превышением. Превышение 2 миллионов. Это количество людей с состоянием больше 2 миллионов. Одно из основных свойств этих фракталов, или еще один способ выразить их основное свойство – масштабируемость, заключается в том, что отношение двух превышений будет отношением их нижних порогов, возведенным в степень, равную минус экспоненте. Симметрия позволяет нам брать за точку отсчета и верхние пороги. Проиллюстрируем это. Положим, вы думаете, что только 96 названий книг в год разойдутся тиражом более 250 тысяч экземпляров, как это было в прошлом году. И, по-вашему, экспонента должна быть примерно 1,5. Простым умножением 96 на отношение 500 тысяч к 250 тысячам в минус степени 1,5. Вы можете определить, что примерно 34 названия разойдутся тиражом более 500 тысяч экземпляров. Пойдя далее, мы установим, что около 8 книг будут проданы в количестве более 1 000 000 экземпляров. 96 умножить на отношение 1 миллиона к 250 тысячам в степени минус 1,5. Таблица 2. Предполагаемые экспоненты для разных явлений. Левая колонка явления, правая колонка предполагаемые экспонента. Грубое приближение. Левая колонка – частота употребления слов. Правая колонка – 1,2. Далее, соответственно, по колонкам. Количество посещений веб-сайтов – 1,4. Количество книг, проданных в США – 1,5. Принятые телефонные звонки – 1,22. Сила землетрясений – 2,8. Диаметр лунных кратеров – 2,14. Интенсивность вспышек на Солнце – 0,8. Интенсивность войн – 0,8. Чистый капитал американцев – 1,1. Количество людей с данной фамилией – 1,0. Население американских городов – 1,3. Движение рынка – 3 или меньше. Размеры компаний – 1,5. Количество людей, погибших при терактах – 2, но, возможно, гораздо меньше. Источник. Джон Ньюман, 2005 год. И собственные вычисления автора. Давайте рассмотрим разные выверенные экспоненты для всевозможных явлений. Но прежде всего следует предупредить, что эти экспоненты ни в коем случае не точные показатели. Почему, мы увидим через минуту, но пока отметим, что этих параметров мы не наблюдаем. Мы их просто угадываем или вводим для статистики, и поэтому временами бывает трудно узнать истинные параметры, если они вообще существуют. Сначала поговорим о практической роли экспоненты. Таблица 3. Значение экспоненты состоит из 3 колонок. Первая колонка – экспонента, вторая колонка – доля верхнего 1%, третья колонка доля верхних 20%. Первая колонка 1, вторая колонка 99,99%. Понятно, что 100-процентной в конечной выборке не наблюдается. И третья колонка 99,99%. Далее, соответственно, по колонкам. 1,1, 66%, 86%. 1,2, 47%, 76%. 1,3, 34%, 69%. 1,4, 27%, 63%. 1,5, 22%, 58%. 2, 10%, 45%. 2,5, 6%, 38%. Первая колонка 3, вторая колонка 4,6%, третья колонка 34%. Таблица третья иллюстрирует влияние крайне невероятного. Она показывает долю верхнего 1% и верхних 20% в общей сумме. Чем меньше экспонента, тем выше эта доля. Но посмотрите, сколь чувствителен процесс. Переход от 1,1 к 1,3 разом уменьшает процент с 66 до 34. Разница в экспоненте всего лишь 0,2 резко меняет результат. И ведь такую разницу способна дать простая ошибка в расчетах. А разница-то принципиальная. Только подумайте, что мы точно не знаем, чему равен показатель, потому что не можем измерить его непосредственно. Единственное, что нам остается, это делать прикидки, основываясь на прошлых данных или полагаться на теории, которые позволяют построить некую модель, которая, в свою очередь, позволяет строить некие предположения. Но у таких моделей могут оказаться скрытые изъяны, из-за чего опасно безоговорочно применить их к реальности. Итак, помните, что экспонента 1,5 – это приближение, что ее трудно вычислить, что она не свалится на вас с неба, по крайней мере, на счет раз-два, и что вы столкнетесь с гигантской погрешностью. Вы обнаружите, что число книг, проданных в количестве более чем 1 000 000 экземпляров, не обязательно будет равно 8. Их может быть целых 20 или всего лишь 2. Еще важнее то, что применение именно этой экспоненты допустимо, начиная с некоторого числа, называемого переходным. Это могут быть 200 тысяч книжных экземпляров, а то и 400 тысяч. Точно так же у богатства, скажем, выше 600 миллионов долларов, когда неравенство растет, и ниже этой черты свойства разные. Как узнать, где точка перехода? Это проблема. Мои коллеги и я обработали примерно 20 миллионов финансовых данных. Набор данных у нас у всех был один, но мы так и не пришли к согласию в том, какова должна быть экспонента. Мы понимали, что данные подчинены действию фрактального степенного закона, но, как оказалось, точное число высчитать невозможно. Однако знание того, что распределение масштабируемо и фрактально, давало нам право действовать и принимать решения. Проблема верхней границы. Некоторые аналитики исследовали и согласились принять фрактал до определенного предела. Они утверждают, что богатство, продаваемость книг и рыночные обороты на некотором уровне перестают быть фрактальными. Предлагаемый ими метод – усечение. Я согласен, что есть уровень, на котором фрактальность может сойти на нет. Только вот где он? Сказать «я не знаю», где находится верхний предел, и сказать «предела нет» – на практике одно и то же. Устанавливать верхний предел крайне опасно. Кто-нибудь может предложить. Ограничим наш анализ богатства потолком в 150 миллиардов долларов. Но кто-то другой имеет все основания возразить, а почему не 151 миллиард или не 152? С таким же успехом можно считать, что эта переменная стремится к бесконечности. Не верьте в точность. Я научился на опыте нескольким трюкам. Какую бы экспоненту я ни пытался высчитать, она, скорее всего, будет преувеличена. Напомню, что чем больше экспонента, тем скромнее роль значительных отклонений. То, что у вас перед глазами, оказывается менее чернолебяжьим, чем то, что от вас скрыто. Я называю это проблемой маскарада. Скажем, я генерирую процесс с экспонентой 1,7. Вы не видите работы генерирующего устройства, а только ряд полученных данных. Если я спрошу, какова экспонента, вы с большей долей вероятности остановитесь на чем-то вроде 2,4. Итог будет таким даже при миллионе показателей. Причина в том, что некоторым фрактальным процессам нужно очень много времени, чтобы раскрыть свои свойства, и вы недооцениваете силу вероятного всплеска. Иногда фрактал может умело замаскироваться под гауссиану, особенно когда так называемое разветвление начинается с большого числа. У фрактальных распределений всплески такого рода настолько редки, что мы теряем бдительность, мы не распознаем их фрактальную структуру. Снова о лужице. Из всего вышесказанного вы уже наверняка поняли, что какую бы модель мы ни признавали властительницей мира, узнать ее параметры непросто. Так что в связи с крайнестаном вновь встает проблема индукции, на сей раз еще более остро, чем в любой из предыдущих глав. Говоря по-простому, если процесс имеет фрактальный характер, он оперирует громадными величинами, а значит, есть вероятность громадных отклонений. Но насколько часто эти отклонения будут возникать, трудно сказать маломальски уверенно. Это напоминает проблему лужицы. Она могла образоваться из самых разных кубиков льда. Как человек, который идет от реальности к возможным объясняющим моделям, я встречаюсь с массой проблем совершенно иного свойства, чем проблемы тех, кто поступает наоборот. Я только что прочел три так называемые научно-популярные книги, посвященные исследованиям сложных систем. «Вездесущесть» Марка Бьюкенена, «Критическую массу» Филиппа Болла и «Почему мало что удается» Пола Ормерода. На русском языке Филипп Болл, «Критическая масса. Как одни явления порождают другие». Москва, Гелиос, 2008 год. По мнению этих трех авторов, мир социальных наук полон степенных законов, и с таким взглядом я, конечно же, согласен. Они также заявляют, что многие из явлений такого порядка на самом деле универсальны, что есть удивительное сходство между разными процессами в природе и поведением социальных групп, с чем я тоже согласен. Подкрепляя свои исследования теориями различных сетей, они указывают на поразительное соответствие между так называемыми критическими явлениями в естественных науках и самоорганизацией социальных групп. Они объединяют процессы, порождающие лавины, социальные поветрия и так называемые информационные каскады, с чем я опять же согласен. Универсальность – одна из причин, по которым степенные законы, связанные с критическими точками, особенно интересуют физиков. Есть много ситуаций, как в теории динамических систем, так и в статистической механике, когда многие свойства динамики возле критической точки не зависят от особенностей действующей динамической системы. Экспонента в критической точке может быть одинаковой для многих систем одной группы, даже если во многом другом системы различны. Я почти согласен с такой трактовкой универсальности. Наконец, все три автора призывают нас применять методы статистической физики, сторонясь эконометрики и гауссоподобных немасштабируемых распределений, как разносчиков чумы, в чем я с ними полностью солидарен. Но все три автора, добиваясь точности или призывая к ней, допускают просчет, смешивая прямые и обратные процессы, задачу и обратную задачу, что для меня есть величайший научный и эпистемологический грех. Они не одиноки в этом. Почти каждый, кто работает с данными, но не принимает решений на основе этих данных, подвержен тому же греху разновидности искажения нарратива. В отсутствие обратной связи ты смотришь на модели и думаешь, что они подтверждают реальность. Я верю в идеи этих трех книг, но не в способ их применения, и уж, конечно, не в точность, которую авторы им приписывают. На самом деле теория сложности должна учить нас подозрительнее относиться к научным разработкам так называемых точных моделей реальности. Она не делает всех лебедей белыми, это ясно, она делает их серыми и только. Как я сказал раньше, мир для глядящего снизу вверх эмпирика с эпистемологической точки зрения буквально мир иной. Мы лишены роскоши сидеть и медитировать над уравнением, правящим Вселенной. Мы только наблюдаем данные, выдвигаем предположения о том, каким может быть процесс в действительности, и, так сказать, калибруем их, подправляя наши уравнения в соответствии с дополнительной информацией. По мере того, как события разворачиваются перед нами, мы сравниваем то, что видим, с тем, что ожидали увидеть. Обычно открытие того факта, что история движется вперед, а не назад, сбивает с людей спесь, особенно с тех, кто знаком с искажением нарратива. Какими бы самонадеянными ни были бизнесмены, их часто приводят в чувство напоминания о разрыве между задумкой и результатом, между точными моделями и реальностью. То, о чем я говорю, это непроницаемость, неполнота информации, невозможность увидеть так называемый генератор мира. История не открывает нам своих мыслей, мы должны их угадывать. От представления к реальности. Вышеизложенная идея связывает все части книги. Многие изучают психологию, математику или теорию эволюции, потом пытаются выжать из них капитал, применяя свои знания в бизнесе. Я же предлагаю как раз противоположное. Изучайте неистовую, незапротоколированную, отрезвляющую неопределенность рынка, чтобы вам приоткрылась природа случайности, которая дает ключ к психологии, теории вероятности, математике, теории решений и даже статистической физике. Вы увидите коварные проявления игровой ошибки, искажения нарратива, великого заблуждения платонизма, идущего от представления к реальности. Впервые встретив Мандельброта, я полюбопытствовал, почему он, признанный ученый, которому уж, наверное, есть чем заняться в жизни, заинтересовался таким низменным предметом, как финансы. Ведь финансы, экономика, по моим представлениям, это такая сфера, где набираются опыты, наблюдая разные эмпирические явления и пополняют свой банковский счет деньгами, прежде чем заняться чем-то большим и лучшим, послав в «же» деньги. Ответ Мандельброта гласил: «Данные – золотая жила данных». В самом деле, все забывают, что прежде чем перейти к физике и геометрии природы, он начинал в экономике. Работа с таким изобилием данных сбивает с нас спесь. Она вооружает нас интуитивным пониманием того, в каком направлении нужно совершать путь между представлением и реальностью. Проблема зацикленности статистики, которую также можно назвать статистическим порочным кругом, состоит в следующем. Скажем, вам нужны прошлые данные, чтобы определить, является ли распределение вероятности нормальным, фрактальным или каким-то еще. Нужно установить, достаточно ли у вас данных, чтобы ваше утверждение было обоснованным. Как узнать, достаточно ли у нас данных? Из распределения вероятности. Оно покажет, хватает ли у тебя данных, чтобы то, что ты предполагаешь, заслуживало доверия. Для кривой нормального распределения достаточно малого количества точек. Опять закон больших чисел. А как узнать, что распределение нормальное? Вообще-то на основании данных. Итак, нам нужны данные, чтобы узнать, каково распределение вероятности, и распределение вероятности, чтобы узнать, сколько данных нам нужно. Это порочный круг. Такого круга не возникает, если предположить заранее, что распределение нормальное. По определенной причине свойства нормального распределения довольно легко выявляются, в отличие от тех, что присущи распределению в крайнестане. Поэтому выбор гауссианы для выведения некоего общего закона очень удобен. Мы используем его по умолчанию именно по этой причине. Я не устаю повторять, что априорная ставка на гауссиану допустима лишь в небольшом числе областей, таких как статистика преступности, уровни смертности, вопросы из среднестана. Но только не там, где дело касается исторических данных с неизвестными свойствами и крайнестанских вопросов. Но почему статистики, работающие с историческими данными, закрывают на это глаза? Во-первых, им не хочется признавать, что вся их деятельность перечеркивается проблемой индукции. Во-вторых, они не несут никакой ответственности за результаты своих предсказаний. Соревнование, устроенное Макри Дакисом, показало нам, что они во власти искажения нарратива и не хотят этого знать. Еще раз опасайтесь предсказателей. Поднимем проблему на уровень выше. Как я заметил ранее, существует много модных моделей, пытающихся объяснить происхождение крайнестана. Вообще-то они группируются в два широких класса, но встречаются и другие подходы. Первый класс – это простые модели типа «деньги идут к деньгам» или «успех тянет за собой успех», объясняющие скопление людей в городах, доминирование на рынке компании Microsoft, а не Apple, и формата VHS – а не Бетамакс, создание академических репутаций и так далее. Второй класс включает в себя так называемые модели просачивания, в центре внимания которых не поведение индивида, а среда его обитания. Когда льешь воду на пористую поверхность, структура поверхности оказывается важнее, чем свойства жидкости. Когда песчинка ударяется о кучу других песчинок, именно характер местности определяет, сойдет ли лавина. Почти все модели, разумеется, претендуют на прогностическую точность, и это меня бесит. Они хорошие инструменты для иллюстрации происхождения крайнестана, но я настаиваю на том, что так называемый генератор реальности не подчинен им настолько, чтобы с их помощью можно было делать точные прогнозы. Все, что я нахожу в современной литературе на тему крайнестана, свидетельствует именно об этом. Перед нами здесь снова встает серьезнейшая проблема калибровки, так что лучше бы нам избежать обычных ошибок, совершаемых при калибровке нелинейного процесса. Напомним, что у таких процессов больше степеней свободы, чем у линейных, как мы показали в главе 11, а следовательно, чрезвычайно велик риск того, что модель окажется неправильной. Мне то и дело попадают в руки книги или статьи, которые ратуют за применение модели статистической физики к реальности. Например, восхитительные книги Филиппа Бола, насыщенные информацией и иллюстративным материалом, но это не основа для точных количественных моделей. Не встречайте их по одежке. Однако посмотрим, что мы можем позаимствовать у этих моделей. Снова счастливое решение. Во-первых, признавая масштабируемость, я соглашаюсь с тем, что любое самое большое число возможно. Другими словами, неравенство не должно прекращаться после достижения некоторой известной верхней границы. Скажем, продано около 60 миллионов экземпляров книги «Код да Винчи». Библии продано около миллиарда экземпляров, но вынесем ее за скобки, ограничившись светскими книгами, написанными отдельными авторами. Хотя мы и не встречали светских книг, разошедшихся тиражом 200 миллионов экземпляров, можно считать, что вероятность этого не нулевая. Да, она мала, но не нулевая. На каждые 3 бестселлера в духе Кода да Винчи может найтись один супер-бестселлер, и хотя до сих пор таких не появилось, исключить этого нельзя. А на каждые 15 кодов да Винчи – супер-бестселлер, который разойдется, например, тиражом 500 миллионов экземпляров. Применим ту же логику к богатству. Допустим, самый богатый человек на Земле имеет капитал размером 50 миллиардов долларов. Есть вероятность, которой нельзя пренебречь, что в следующем году из ниоткуда выскочит кто-то, кто имеет стоили более миллиардов. На каждых трех людей, имеющих более чем 50 миллиардов долларов, может найтись один со 100 миллиардами. Есть вероятность, хоть и гораздо меньшая, что найдется кто-то, владеющий более чем 200 миллиардов долларов, 1/3 предыдущей вероятности, но все равно не нуль. Есть даже крошечная, но не нулевая вероятность того, что обнаружится кто-то, чье состояние превышает 500 миллиардов долларов. Это подсказывает мне следующее. Я могу строить предположения о вещах, существование которых свидетельствами не подтверждается, но они должны принадлежать царству возможного. Где-то там есть бестселлер, о каких прежде не слыхивали, но его следует принимать во внимание. Напомню основную мысль главы 13. Благодаря этому отсутствию предела вложения денег в книгу или лекарство порой оказывается более выгодным, чем подсказывают статистика или прежние наблюдения. Но из-за него же потери на фондовом рынке часто превосходят те, что когда-либо имели место. Войны фрактальны по своей природе. Война, которая убьет больше людей, чем опустошительная Вторая мировая, возможна. Она маловероятна, но не исключена. Хотя такой войны никогда не случалось в прошлом. Во-вторых, чтобы прояснить вопрос о точности, я приведу пример из природы. Гора чем-то похожа на камень, она сродни камню, у нее есть семейное сходство с камнем, но это не одно и то же. Для описания такого сходства есть замечательное слово «самоподобный», а уж никак не «самоповторяющийся». Но Мандельброд не потрудился тщательно разжевать то, что вкладывается им в понятие «подобие», и в обиход вошел термин «самоповторение», подразумевающий точное, а не семейное сходство. Как в случае с горой и камнем, распределение состояния выше миллиарда долларов не совсем таково, как распределение состояния менее миллиарда долларов, но эти распределения подобны. В-третьих, как я сказал раньше, в области эконофизики, являющейся приложением статистической физики к социальным и экономическим явлениям, было много статей, в которых предпринималась попытка такой градуировки, то есть извлечения чисел из мира явлений. Многие порываются предсказывать. Увы, мы не способны предсказать марш-бросок к кризису или поветрию. Мой друг Дидье Сорнет пробует строить прогностические модели, которые я обожаю, хотя и не могу использовать для прогнозирования. Только, пожалуйста, не говорите ему об этом, вдруг он перестанет их строить. То, что я не могу использовать их так, как предлагает он, не лишает смысла его работу, не имеющую ничего общего с традиционной экономикой, чьи модели ошибочны в корне, а просто требуют незашоренного мышления для ее интерпретации. С некоторыми из сорнетовских феноменов мы, может, еще сумеем поладить, но не со всеми. Где же серый лебедь? Вся эта книга посвящена черному лебедю. Это не потому, что я влюблен в него. Как гуманист я его ненавижу. Я виню его во многих несправедливостях и бедах. Поэтому я хотел бы устранить многих черных лебедей или хотя бы смягчить последствия их воздействия и защититься от них. Познание фрактальной случайности – это способ приготовиться к сюрпризу, превратить некоторых лебедей в ожидаемых, осознать, чем они чреваты, малость их, так сказать, осветлить. Но фрактальная случайность не дает точных ответов. Преимущество здесь следующее. Если ты знаешь, что фондовый рынок может обвалиться, как и было в 1987 году, то это событие не черный лебедь. Обвал 1987 года не есть нечто, выходящее из ряда вон. Если пользоваться фракталом с экспонентой 3. Если знать, что биотехнологические компании могут создать для нас супер-мега-лекарство, которое окажется популярнее, чем все, какие у нас были прежде, то оно не будет черным лебедем, и вы не удивитесь, если оно появится. Итак, Фракталы Мандельброта позволяют нам держать под контролем черных лебедей, но не всех. Я сказал выше, что некоторые черные лебеди появляются потому, что мы пренебрегаем источниками случайности. Другие возникают, когда мы преувеличиваем экспоненту фрактала. Серый лебедь принадлежит к разряду моделируемых экстремальных ситуаций. Черный лебедь — это нечто из области неизвестного. Я сел и обсудил вышеизложенное с великим человеком, и это обсуждение превратилось, как обычно, в языковую игру. В главе 9 я объяснил различия, которые экономисты делают между неопределенностью по Найту, которую просчитать нельзя, и риском по Найту, который просчитать можно. Это различие не настолько оригинальная идея, чтобы не было слова для ее выражения, так что мы поискали его во французском языке. Мандельброт упомянул одного из своих друзей, аристократа-математика Марселя Поля Шюценберже, утонченного эрудита, которому, как и автору этой книги, все быстро приедалось. Дальше точки так называемой «убывающей отдачи» он никогда в своих работах не шел. Я повторю, Мандельброт занимается серыми лебедями, я занимаюсь черным лебедем. Мандельброт одомашнил многих моих черных лебедей, но не всех и не полностью. Однако с помощью своего метода он дает нам проблеск надежды, способ задуматься о проблемах неопределенности, ведь гораздо безопаснее знать, где находятся дикие животные.